Урлухов еще сказал, что на подготовку дает сварку 5 дней, по дню на каждый стих. Усевшись на кухне, Марк обхватил голову руками. Почему они сами не выбрали для него репертуар? Почему они в первый раз в жизни доверили ему самому составить программу для Кузьмы? Нехорошие предчувствия усиливали головную боль. Где будет это выступление? Наверняка в самом Кремле. Дрожь пробежала по спине Марка. Он снова посмотрел в окно. Лиловый апрельский вечер все еще купался в дожде. Наверное, и давление в воздухе ненормальное, подумал артист, решив, что погода может взять на себя часть ответственности за его плохое самочувствие. Когда стемнело, Марк принялся за чтение сборников. Мельтешили в свете настольной лампы десятки фамилий известных и неизвестных поэтов, поклонявшихся в своем творчестве великому вождю. Дрожали перед глазами строчки и строфы, наполненные великим именем. Некоторые стихотворцы умудрялись иногда рифмовать очень необычно, из-за чего у Марка возникало смешанное чувство гордости за чужую смелость и боязни за свое будущее. Спать он в тот вечер так и не лег, а к 6 утра, перечитав уйму произведений, выбрал 5 из них, которые были и не сложны для попугая, и написаны были добротно и не без таланта. И работа началась. От звуки непрекращающегося дождя строфа за строфой читал Марк по 20-30 раз каждое стихотворение, сидевшему тут же на столе в своей клетке попугаю. Попугай слушал и, должно быть, запоминал. Прошли отведенные на подготовку к выступлению дни. Еще 1,5 недели, и начнутся майские праздники, а потом, может быть, отдохнуть.